Данилов не был склонен к поспешным решениям, и назначение Гавриченкова главным врачом не было для него сигналом к немедленному поиску новой работы. Но нужно было быть готовым ко всему. Снова мелькнула мысль о работе в поликлинике, но Данилов отогнал ее. Было время, когда он действительно намеревался пойти работать на участок и даже побывал на собеседовании в одной из поликлиник, но очень быстро осознал, что это ему не подходит. В работе участкового врача, как бы ни парадоксально это звучало, ничтожно мала врачебная составляющая. Участковый врач – это нечто среднее между чиновником, выписывающим различные справки, рецепты и направления, и социальным работником. Уже, наверное, не осталось наивных людей, которые идут к участковому врачу за лечением. К тому же на участковых врачей больше всего жалуются. Кто-то долго сидел в очереди на приеме, кому-то не хватило льготных лекарств. Поводов для жалоб может быть очень много. Данилов любил живое дело, а писанины терпеть не мог. «Ладно, не буду забегать вперед», — решил Данилов. «Посмотрю, как оно пойдет дальше». Пошло не очень. Если на пятничной утренней конференции, вылившейся в торжественные проводы Ксении Дмитриевны, расплакавшейся от умиления и долго желавшей всем счастья, Гавриченков еще не успел расправить крылья, то уже в понедельник все сотрудники роддома поняли, кто в замке король. Ксении Дмитриевне удалось на прощание удивить Данилова и удивить сильно. По окончании пятиминутки она выхватила его из нестройной колонны, движущейся к выходу, отвела в сторону и без предисловий сказала: «Вы, Владимир Александрович, хороший мужик, хоть и резкий. Я к вам относилась и отношусь хорошо, и поэтому хочу предупредить. Остерегайтесь Вознесенского. Это он наговаривал мне на вас». «Никогда бы не подумал». «Так знаете. Только одна просьба. Не сообщайте ему хотя бы сегодня о том, что я вам сказала. Хочется последний рабочий день провести спокойно». «Да я и не собирался», — признался опешивший Данилов. «Только мне казалось, что между нами сложились хорошие отношения. Илья Иосич никак не мог смириться с тем, что я взяла вас, человека со скорой помощи, не посоветовавшись с ним. Вот и пытался доказать мне, что я ошиблась в выборе. Надеюсь, что после моего ухода его неприязнь к вам исчезнет». «Ксения Дмитриевна, вы надолго с доктором?» К ним подошла главная акушерка. «Пойдем, Юлечка, я уже закончила. Удачи вам, Владимир Александрович». «Спасибо, Ксения Дмитриевна», — поблагодарил Данилов. «И вам не болеть, и извините меня за грубость». «Я уже все забыла», — улыбнулась бывшая главврач. Больше Данилов ее не видел. Гавриченков начал свою первую пятиминутку с того, что разнес всех в пух и прах, начав, как полагается, с отчитывавшейся дежурной смены. «У нас слишком много поступающих с самотеком», — гневался главный врач. «Ни для кого не секрет, что таким образом маскируются договорные госпитализации. Я положу конец этой порочной практике». Беременная, находящаяся в родах, вправе обратиться в любой родильный дом, и никто не может ей отказать. Конечно, некоторые врачи таким образом укладывают в родильный дом своих знакомых, но помешать этому в сущности невозможно. «Понимай так, Бог велел делиться», — шепнула Данилову Ахметгалиева. «Кладешь своих? Отстегни главврачу. Интересно, Емеля так преобразился или просто делает вид?» С самотеков перешли к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, за что получили нагоняй заместитель по лечебной части и главная акушерка. Дальше настала очередь заведующих отделениями, всех, кроме Федоренко, исполнявшей обязанности заведующего отделением патологии беременности. Критиковать отделение, которым сам руководил еще на прошлой неделе, главный врач, разумеется, не пожелал, зато остальным досталось по полной. Вознесенский огреб за то, что блок реанимации якобы превращен в проходной двор, куда целыми днями шастают посетители, и за то, что анестезиологи не совсем правильно понимают свою роль во время операции. «Вы всего лишь обеспечиваете операцию», — проводя обезболивание, делает операцию хирург, и именно он определяет тактику, принимает решение и отвечает за исход. «А мы что, ни за что не отвечаем?» — крикнул с места грубиян Клюквин. «Тогда дайте мне такую справочку на бланке с вашей печатью. Хочется, знаете ли, начать жить спокойно». Зал грохнул хохотом. Смеялись все, кроме главного врача. «Не надо передергивать!» — взвизгнул Гавриченков. «Вы все прекрасно понимаете, что я хотел сказать!» «Теперь он начнет грызть Клюквина», — сказал Данилов Ахметгалиевой. «Не простит порчи первого триумфа». «Николаевича грызть бессмысленно», — ответил это. «Он жесткий и вредный. И правдоискатель вдобавок. Об него можно только зубы сломать». «И побольше внимания уделяйте вопросам подготовки пациентов к плановым операциям, Илья Иосифович!» Главный врач назидательно постучал пальцем по столу. «Это не дело, когда анестезиолог знакомится с пациенткой перед самой операцией!» Вознесенский вскочил на ноги и попробовал оправдаться. «Это, конечно, не дело, Алексей Емельянович, но в нашем роддоме на моей памяти никогда не происходило ничего подобного. Впредь я попрошу оперирующих докторов незамедлительно сообщать мне о проблемах, возникающих с анестезиологами», — ответил главный врач. «Мне не нравится, что вы и ваши сотрудники мнят себя на особом положении. Эту вольницу я не потерплю. Здесь вам не Запорожская сечь, а медицинское учреждение. Вам ясно, Илья Иосифович?» Вознесенский пожал плечами и сел. Лицо у него было злое-призлое. «Наталья Геннадьевна», — внимание главного врача переключилось на Голубкову, заведующую отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. «Объясните мне, почему двое из ваших врачей просрочили очередной медосмотр?» Голубкова сочла за благо промолчать. «Почему-то на Даниловском рынке каждый баран висит за свою ногу», — Гавриченков сорвался в откровенное хамство. «Со всеми положенными сертификатами и разрешениями. А у нас, куда ни взглянешь, везде такой бардак, что просто волосы дыбом встают!» «Радоваться надо, что хоть осталось чему вставать», — съязвила Ахметгалиева, намекая на гавриченковскую лысину. «Но я наведу порядок», — пообещал главный врач. «Я не человек со стороны, которому надо долго знакомиться с положением дел и которого можно ввести в заблуждение. Так что готовьтесь работать по-новому, дорогие коллеги». «Вспоминается Токиреевская ярмарка тщеславия», — сказала начитанная Ахметгалиева, пробираясь боком к проходу. «Скорее уж Шеридановская школа злословия», — ответил идущий следом Данилов. «Куда ни кинь, всюду равно клин», — рассмеялась Ахметгалиева. «Лучше бы уж Нижегородова назначили. Нормальная баба с минимумом закидонов. А как климакс пройдет, так вообще душечкой станет».